Не знаю, как он был предупрежден о моем возвращении, но только когда он вошел в стрепущую, а я, сойдя с печи, поклонился ему в ноги и поздоровался, он, не помню, чтобы очень ругал меня. Помню только, что сказал мне: «Хоть бы ты домой-то пришел не пьяный». «Тятенька, я вовсе не пьяный. Мне и пить-то было не на что». «Да ведь мать говорит, видела, как ты шатаешься». Я не мог оправдаться. Я чувствовал себя кругом виноватым перед ними. Но мне было тяжело, что слабость мою от болезни мачеха приняла за пьянство и с первого же раза налгала на меня. Все-таки на этот раз я не стал более раздражать отца. Как описать то внутреннее состояние, в котором я находился первое время по прибытии на родину? Страх и стыд неотступно терзали мою душу. С месяц или более я почти не выходил из стрепущей и не слезал с печи. Идти в горницу было для меня настоящую пыткою. За столом я сидел как на иголках. Мне постоянно думалось, что на меня смотрят, немного ли я съел или выпил. И потому нередко выходил из-за стола голодным, особенно когда отец бывал дома. Отца своего я до того боялся, что почти постоянно избегал встречи с ним. И это было не без причины. В продолжении 6 месяцев, которые мне пришлось на этот раз пробыть на родине, я не только не слышал от него какого-либо ласкового слова, но даже не помню, приходил ли хотя один день, когда он был дома, чтобы он меня не обругал или, по крайней мере, не попрекнул Петербургом. Раз я помню, он как-то немного выпил и, напустившись на меня, так стал жестоко бить железным аршином, что если бы не заступилась старшая сестра, бывшая на этот раз у нас в доме, то едва ли я вышел бы из его рук без увечья. В другой раз, когда он набросился на меня за что-то на дворе, я до того испугался и вместе с тем остервенился, что схватил какое-то орудие, и только мачеха, оттащившая отца за руку от меня, может быть, спасла его от беды. Когда же отец уезжал на ярмарку, я делался несколько смелее, но все-таки избегал являться в горницу, опасаясь встретить кого-нибудь из родных или знакомых. Еще небольшая была беда, когда приходилось с кем встретиться и разойтись без разговоров. Но если же кто из любопытства или, может быть, из участия начинал расспрашивать меня о моем житье в Петербурге, то от таких вопросов я просто сгорал от стыда. В душе желал любознательному собеседнику провалиться и всячески старался отделаться от него. Работая что-нибудь на дворе, расчищая снег, нося дрова или воду, я постоянно прислушивался, не скрипнет ли калитка, и, услышав скрип, старался спрятаться от взора пришедшего. А когда нужно было сходить на Волгу за водой для самовара, то я делал это или рано утром, или вечером, чтобы меня не заметили соседи или не встретить кого-нибудь из знакомых. Одежда моя, когда я прибыл на родину, как я раньше уже описал, была совсем плохая. Старый засаленный полушубок, белье, что было на мне, и старые сапоги – вот и все. Впрочем, на первое время мне дали пару старого отцовского белья для перемены. И потому можно себе представить, насколько я был рад, когда однажды, чистя двор, мне удалось найти 3-рублевую бумажку. Хозяина этой бумажки у нас в доме не оказалось, и мне на эти 3 рубля к празднику Пасхи мачеха сшила новую ситцевую рубашку и казинетовые штаны. С наступлением весны, как ни было тяжело мое положение, но молодость начинала брать свое. Мне хотелось и погулять, и иметь какую-нибудь работу. Я стал мечтать снова о Петербурге или о холщевничании вместе с отцом.